«Шучу и про него, и про тебя. Знаю, что не подсиживал», — сказал Батюк. «А то бы не разыскивал тебя. Дорожек тут в парке много. Верные сведения имею, что не женился». «Верные. А свою сюда ожидаю. Авиаторы обещали сегодня из Омска доставить. Давно не видел. С начала войны. Было подумал самому к ней туда, а потом решил, пусть в Москву прилетает. Сын на фронте, внуков нет». «Где теперь сын?» — спросил Серпилин, помнивший, что тогда, в 43-м, сын Батюка служил в артиллерии под Ленинградом. «Все там же, на Карельском перешейке. Вторую войну там трубит. Все же у нас на южных фронтах веселее. Нынче здесь, завтра там». «Да», — неопределенно сказал Серпилин, вспомнив, как в 42-м они с Батюком отступали от Дона к Волге, и подумав, что еще неизвестно, где тогда было веселее, в Ленинграде или там, у них на юге. «Да», — помолчав, повторил он, — «теперь на юге, конечно, веселее». Он подумал не о себе, а о войне, а Батюку, по выражению его лица, показалось, что о себе и своем погибшем на Воронежском фронте сыне. «Хотели тогда с Захаровым перевести его поближе к тебе, нашу армию», — сказал Батюк, — «но не успели. А успей, может, и жив был бы до сего дня. Хотя война такая...» Он не закончил фразу. Оба они достаточно хорошо знали, какая это война, и как трудно угадать, где на ней человек уцелеет, а где умрет. «Мой только один раз легко ранен был, там же, в Ленинграде. Пролежал месяц и опять в строй», — сказал Батюк о своем сыне. И без паузы спросил. «Про наши крымские дела наслышан?» Серпилин кивнул. Про крымские дела он был достаточно наслышан, как и все люди, жившие войной. Освобождение Севастополя на пороге четвертого лета войны казалось ему счастливым предзнаменованием на будущее. Он знал, что армия Батюка действовала там, в Крыму, на главном направлении. Но в первую минуту встречи, наверное, из-за этой байковой пижамы, запамятовал, что Батюк был не только награжден за эти бои Суворовым первой степени, но и получил первое за войну повышение в звании – генерал-полковника. Об этом неделю назад было напечатано во всех газетах. «Поздравляю тебя вдвойне», — сказал он, пожимая руку Батюка. Батюк довольно улыбнулся. После успешных действий в Крыму он, наконец, обрел на войне положение, которое считал для себя давно заслуженным. То, что он командовал теперь гвардейской армией и имел орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника, а Серпилин, одно время после Сталинграда догнавший было его в звании, оставался генерал-лейтенантом, все это делало Батюка в его собственных глазах как бы вновь старшим по отношению к Серпилину, несмотря на их одинаковые должности командармов. Между ними вновь установилась та дистанция, которая позволяла Батюку без насилия над самолюбием вспоминать время, когда они служили вместе, и Серпилин был его подчиненным. «Как твое хозяйство?» — спросил Батюк. «Многих поменял, когда пришел после меня». «Я почти не менял. Война меняла. Одних под Харьковом, других на Курской дуге». Он назвал Батюку несколько старших офицеров, убитых или тяжело раненых и уже не вернувшихся в армию. «Членом военного совета по-прежнему Захаров?» «По-прежнему он», — кивнул Серпилин. «А начальника штаба армии из Москвы дали некто Бойко, был полковник, ныне генерал-майор». «Неудачный, что ли?» — спросил Батюк, которому почудилась неприязнь в слове «некто». Но Серпилин употребил это слово не из неприязни, а по давней привычке, оставшейся еще с царской армии. «Напротив, удачный», — сказал он. «А про Пикина, наверное, сам знаешь. В приказе было. Читал. Подвел он тебя, сукин сын. Счастье, что с рук сошло. Подвел», — согласился Серпилин. «Хотя в то, что сукин сын, не верю». «Чего ж тут не верить? В приказе ясно сказано было, что попал в плен, имея при себе карту с обстановкой». Серпилин поморщился. Сначала не хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом оставшуюся для него самого без всяких последствий. Но потом превозмог себя и сказал то, что думал и писал в своих объяснениях тогда, в марте 43-го, под Харьковом. Зная Пикина, не верит, что тот из-за ошибки летчика, приземлившись на связном У-2 в расположении немцев, мог сдаться в плен, не уничтожив оказавшуюся при нем карту с обстановкой. Допускает обратное, не успел застрелиться и попал в плен потому, что в первую очередь спешил уничтожить эту карту. В приказе по-другому было, что сдался в плен с оперативными документами. Было, согласился Серпилин. Сами немцы у себя об этом писали. Оттуда и мы узнали. «Писали верно», — сказал Серпилин, «но могли написать и для дезинформации, чтобы спутать нам планы. Раз попал в плен начальник оперативного отдела штаба армии, почему не написать, что с документами? Мы разве не пользовались случаем? Не писали таких вещей?» «Все может быть», — сказал Батюк. «А не допускаешь мысли, что не случайно заблудились? Как ни говори, а все же в 30-м году из кадров его вычищали, имели на то причины. До самой войны в запасе находился». «Не допускаю. Столько раз видел его в боях, что не могу допустить». «Так или иначе, а подвел он тебя крепко», — сказал Батюк. «Поторопился взять его на оперативный отдел». «Это верно, поторопился». Минуту или две после этого они продолжали идти рядом в молчании, за которым была отчужденность. Батюк с вдруг нахлынувшим раздражением за старое подумал, что Серпилин по-прежнему слишком много о себе понимает. «Знаю, видел, не допускаю, все я да я», считает в душе, как и раньше, что он всех умней. А Серпилин шел и думал о себе и о Пикине, что верил ему и продолжаю верить в этом прав, а что, получив армию, сразу взял к себе Пикина начальником оперативного отдела, это верно, поторопился. Начальник штаба был новый, незнакомый, захотел иметь рядом с ним своего человека, проявил пристрастие, вернее, слабость, в которой потом каялся. В дивизии Пикин был на месте, а на оперативном отделе растерялся от масштабов, тем более в неожиданно тяжелой обстановке под Харьковом. По своей вине опоздал довести до двух дивизий приказ об отходе, а потом, когда совсем потеряли связь, сам напросился лететь туда, лично исправлять положение. И Серпилин на свою голову разрешил. Потом ему хотели поставить это лыко в строку. Окончилось даже без выговора в приказе. Серпилин и до сих пор не знал до конца, почему. Конечно, сыграла роль, что Захаров, как член военного совета, написал во фронт то, что думал, как и всегда не стремился угадывать, какие там у кого настроения. Но одного этого мало. Скорее всего, Серпилин уже не раз думал об этом, когда доложили на самом верху в Москве. Сталин, только недавно выдвинув тебя командармом, не отступился и не позволил сразу же снять. А что снять предлагали, сомнений нет. Ответственность на плечах лежала тяжелая. Одной своей верой в Пикина ее не снимешь, а других доказательств, кроме веры, нет. «Барабанова помнишь?» — вдруг спросил Батюк. «Помню», — сказал Серпилин, поднимая на него глаза. В вопросе Батюка ему послышался вызов. И напрасно. Батюк просто вспомнил о Барабанове как о человеке, который в свое время тоже, хотя и по-другому, подвел его, как Пикин Серпилина.